Глава 26. Межзвездный Т-корабль «Разъяренный волк». Район звездной системы Расалхак. Свободная республика Расалхак. 7 июля 3050 года. Феланкел стряхнул капли воды с лица в раковину, разогнулся и встретился в зеркале со взглядом Кейнириана. Полдюжины бандитов с периферии встали неровным полукругом за спиной своего главаря, блокируя вход в туалет. Гриф Пикан, стоявший поодаль, с любопытством на лице наблюдал за всей сценой. Филан медленно повернулся. «Извини, Кенни, список желающих отправиться на танцы уже заполнен». Он сдернул с плеча полотенце и вытер руки. «Странно, Кел», — маленький тщедушный паренек сощурил свои крысиные глазки. «Действительно странно. Не очень-то ты потанцуешь, если мы выдернем тебе ноги». Парни за спиной Кении холодно рассмеялись. «А, вот что!» — Феон любезно улыбнулся. «У тебя появилась мысль. Настоящая мысль. И ты решил поделиться ею со мной. Превосходно, Кении, и очень тактично с твоей стороны. Но она меня не заинтересовала». Он снова повернулся к наполненному мыльной водой умывальнику, но чья-то рука, вцепившись в плечо, развернула его. «Кел, ты не уловил сути дела!» Жесткое выражение лица Риана и его засаленные каштановые волосы напомнили Фелону о мокрой крысе. «К тебе как-то по-особому относятся, а Ранна ухаживает за тобой. Ты поможешь нам заполучить то же самое, или мы позаботимся, чтобы она не считала тебя больше таким красавчиком. Дошло?» Риан хотел бы уткнуть пальцем в грудь Фелона, но ему не удалось завершить начатое. Наемник схватил бандита за грудки, приподнял, повернулся и рывком посадил его в умывальник. Теплая вода выплеснулась в разные стороны, и штаны на заднице Риана тотчас промокли. Левая рука Фелона скользнула вверх и вцепилась в глотку главаря бандитов, вдавив его голову в зеркало. Затем он повернулся в полоборота к прихвостням Риана. «Если кто-нибудь из вас сунется, то никогда уж не сходит поразвлечься к рабыням. Выбирайте. Проваливайте или подыщите себе милого дружка на довольно долгий срок». Когда группа парней, стоявших за его спиной, растворилась, Фелон обратился к тому, кого держал. «Кенни, как долго ты будешь валять дурака, Квяв? Я надеялся, что ты будешь вести себя тихо и, может, даже научишься тому, как выжить здесь, среди кланов. Но боюсь, что ты глуп и ни на что не способен». Фелон ослабил пальцы на глотке Риана, багрянец его лица немного сошел. Оно выражало злобу, но дрожь в голосе бандита выдала его страх. «Твоя взяла, Кел! Я говорил им, что ты пригодишься нам, и удерживаю их, чтобы они не прикончили и не покалечили тебя. Больше не буду. Ты мертвец, парень!» Наемник залепил Риану тяжелую оплюху. «Ты шакал, не пытайся испугать меня. Эти эволюционные мутанты с одной извилиной способны шевелить ею. Я просто убедил их без особого труда в том, что только благодаря моей доброй воле они смогут попасть в свой рай. Ты решил, что меня можно испугать, когда я вернулся в эту миленькую компанию изможденным после...» В глазах Феона вспыхнула ярость. «После нескольких месяцев допросов с применением психотропных препаратов. Но сейчас я снова в форме и чувствую себя даже немного лучше, чем прежде, благодаря Ранне и Хану Ульрику. Мне так и хочется оторвать тебе голову и размозжить ее, просто чтобы потренироваться». «Давай, вперед!» Риан схватил обеими руками левое запястье Фелона. «Если ты думаешь, что можешь это сделать, так давай! Прикончить меня не так просто, как тебе кажется!» Молодой гончий Келла рассмеялся, затем отпустил Риана и отступил на пару шагов назад. «Я не собираюсь это делать, но по другой причине. Ты не узнал главного об этих людях и о нашем месте среди них. Ты так и не понял, насколько важно для меня не утратить их благосклонность». «А что особенного ты делаешь, кроме как подлизываешься к Хану?»